Почему именно в нашу, а не иную, не к максималистам, например? Не знаю. Меня не интересовало, к кому идти, Борис Викторович. Я не мог не бороться против тех, кто ездит в каретах. Но я тоже езжу в каретах. Федор как-то странно мотнул головой. Конспирация. Вдруг он улыбнулся, и Савенков испугался этой его внезапной, быстрой, по-детски растерянной улыбки. Потом понял. Заиграла музыкальная машина. «Матчиш» какой-то бравурный заиграла. И Назаров доверчиво обрадовался этой тайне. Они сидели тогда в тихом ресторанчике «Волна», что в каретном ряду, пили пиво, опадавшее льняной пеной по высоким пузырчатым кружкам, и ждали ростовских раков. Федор надолго замолкал, внезапно прерывал молчание, продолжал в свое. Всех бомбой. Нет на свете правды. Счастья нет. Одни грех скотинства. Человек терпелив от рождения. Слаб, труслив. Дело бежит. Кто-то должен подталкивать людишек, будоражить их, дражнить. Когда беседы с участниками группы были проведены, план разработан, Савенков вернулся в Финляндию. Азеф был хмур, чесался почти непрерывно, смотрел тускло, много пил. «Я устал, Борис. Я больше не могу. Я отойду от террора. Все вздор. Все наши акты ни к чему не приводят. А я не могу работать впустую. Тем более, когда...» Он не договорил. Савенков все понял и так. Товарища угнетала гадкая клевета Татарова. «Явно, без тебя нет боевой организации. Ты наша совесть. Ты создал самую идею террора. Если ты отойдешь, все будет кончено. А в Варшаву я выезжаю послезавтра. Вернусь, мы должны казнить Дубасова и Витте. И но мы обязаны это сделать». Федор Назаров отправился в Варшаву первым. Он нанял квартиру из 3 комнат на имя супругов Кремер. По этим паспортам работали Беневская и Моисеенко. Следом за ним прибыли Калашников и Двойников, группа прикрытия. Ждали Савенкова. Встреча была назначена на сегодня в ресторане «Боке». Беневская потянулась к Савенкову. Лицо осунулось, под глазами синяки. Морщиночки залегли в уголках прекрасного, словно чайка сложила крылья рта. «Мы нашли Татарова, Борис Викторович», — сказала она, трудно разлепив губы. «Он живет у отца, протоиерея униатской церкви, возле Грибной. Он очень высокого роста, с добрым лицом, постоянно щурится, будто солнце режет ему глаза. Кто он?» Савенков поманил официанта, заказал Беневской взбитых сливок с черносмородиновым муссом, себе и Моисеенко попросил турецкого кофе с бенедиктином, только после этого ответил: «Татаров — провокатор охраны. Ему вынесен смертный приговор. Убить его должны вы». «Я?» — ужаснулась Беневская. «Ты?» — тихо ответил Савенков. «Именно ты». Но ты хочешь спросить меня...